Глава седьмая. В гостях у художника. Я поймала машину и назвала адрес за вокзалом. Там располагался огромный поселок частной застройки, который взбирался все выше и выше, пока не замер у подножия холмов, покрытых лесом. Зачем Кульбицкий собирался ехать туда? Соображала я по дороге. Неужели этот, как его, Витя Цветлин, его сообщник, и прячет там пушку? Мы подъехали чуть не на самый верх поселка, по беговой улице. Я расплатилась и вышла из машины. День близился к закату. Попахивало дымком и жареным мясом. Где-то неподалеку во дворе кто-то делал шашлык. Лениво перебрехивались собаки. Уютная, почти домашняя атмосфера. Дом номер 12 выглядывал из-за редкого заборчика. Сам он был внушительных размеров, правда, одноэтажный, но выложен из кирпича. Во дворе среди фруктовых деревьев и кустов помидорной и прочей рассады прогуливался большой пес, кажется, сенбернар. Я долго и настойчиво стучала в дверь, прежде чем она распахнулась. На пороге стоял мужчина лет 40 с небольшой бородкой, небрежно одетый в какие-то мятые штаны и клетчатую рубаху. От него попахивало спиртным, глаза смеялись. «О, кто к нам явился? Мадонна во плоти!» «Женщина, ваше величество!» Он сделал широкий приглашающий жест рукой. Я довольно скованно переступила порог. И в полумраке прихожей первым делом отразилась в большом зеркале, стоящем у противоположной стены. Пахло жареной картошкой, масляной краской и еще чем-то сивушным. Нормальная творческая атмосфера. «Меня зовут Татьяна, и я пришла к вам по делу». «Очень приятно, что по делу. Интересуетесь картинами? Может, купить хотите? Пойдемте покажу». Две большие комнаты были с потолка до пола увешаны масляными холстами. Иногда попадались и акварельные работы. Реализмом тут и не пахло. Буйство красок, сюжетов. Короче, мне все это понравилось. «Знаете, по-моему, великолепно. Но я, признаюсь, не такой уж знаток, да и дело у меня другое. Ну, тогда пошли ужинать. Скоро подбегут ребятки, они за бутылочкой другой отправились. Проведем приятный вечер общения». Мы перешли в комнату, которая одновременно являлась и кухней. Стол был в полном беспорядке. Здесь явно долго пировали. Хозяин немного прибрался, приговаривая, что он холостяк, и смущаться ему нечего. Поставил передо мной сковороду с картошкой и тарелку свежих огурцов. «Покушайте пока, а я подожду ребят, тогда уж...» Он налил себе из бутылки вина и одним глотком осушил полстакана. «Я хотела узнать у вас кое-что о вашем приятеле-покровителе Кульбицком. И, кстати, что это за ребята? Не его ли?» Виктор внимательно глянул на меня. Было видно, что вопрос ему не понравился. «А что? Алексей, он и есть Алексей. А ребятки из деревни?» «Это история с кражей пистолета. Вы ведь накануне были в его доме?» «Ну, был. Потом меня к следователю таскали. Расскажи, мол, что да как. Видел я этого липажа. Вещь изумительная, красотища убийственная, хоть и оружие. Из него, наверное, стреляли, ранили, убивали. У вас нет подозрения, кто мог бы спереть пистолет? Да это невозможно сделать, если не знаком с обстановкой. Открыть такой сейф нужно время, силы, сноровка. Ясно, что кто-то свой. А что вы на меня думаете? Он хитро прищурился. Нет, я расследую это дело, как частный детектив. Художник иронически хмыкнул. И пришла к выводу, что Кульбицкий сам организовал эту кражу. Только вот куда он подевал пистолет? Я демонстративно огляделась. Виктор понял намек и обиженно произнес: «И вы предположили, что я, как сообщник, прячу раритет у себя дома. А зачем, позвольте спросить, мне это нужно?» «Ну, Алексей мог пообещать поделиться с вами доходами». «Какими еще доходами?» «Он же начал шантажировать банкира Палтусова. Дескать, это его работа. Вымогал деньги. Получил огромную страховку». «Вот как? Ну, я, знаете ли, в таких делах не игрок. Я, конечно, Алексею за многое благодарен, всегда готов ему помочь. Вот он попросил людей на недельку приютить». Виктор не закончил фразу. В кухню, как вихрь, ворвались братки Углановы, и я даже не успела вскочить, заломили мне руки. «Ах ты, дрянь! И тут нас выследила!» — выругался старший Федька и занес было руку. «Стой!» — крикнул Виктор. «В моем доме бабу не бить! И вообще, какого хрена вы тут устраиваете? Она пришла поговорить!» «И сдать потом ментам, и нас, и тебя за пособничество и укрывательство, понял?» Виктор мрачно покачал головой и сказал: «Я понял только то, что мне это все не нравится. Если она действительно так опасна, идите разбираться с ней куда хотите, а я вам не подмога». Он встал и вышел. Мордовороты связали мне руки и заткнули рот какой-то засаленной тряпкой. Я чуть не задохнулась от вони. «Надо ее как-то незаметно дотащить до леса», — глубокомысленно изрек Угланов-младший. «И что дальше?» «Ну, там, допустим, чтобы криков не слыхать было, и того». «Убивать же нельзя. Я бы, конечно, с радостью пристукнул эту шлюшку, и живучая. Как только из погреба сумела выбраться. Прямо как ведьма на помеле». «Ну, не убивать, трахнуть и бросить. Или обратно в погреб отвезти». «Нет, там что-то не то, она снова выберется. Давай сейчас до леса незаметненько. Тут шагов 40, уже почти темно. Дойдем, а там решим». «Хренов Витька, слюнтяй!» Они, матерясь, стали подталкивать меня к выходу. На их счастье, нам действительно никто не встретился, пока мы шли до опушки. Было уже совсем темно. Эти скоты захватили длинный резиновый шланг, которым привязали меня к дереву, вынули кляп изо рта. «Рот тебе сейчас понадобится, красотка!» — заржал старший браток. «Наконец-то мы до тебя добрались. Сдирай с нее платье. Пусть еще комарики похватают за нежные местечки», — приказал он младшему. Этот скот ободрал меня как липку и начал лапать. «Подожди, мы с ней еще порезвимся. Сначала надо узнать, что она натворила в городе и где босс. Вашему боссу, если он доживет, я обязательно расскажу, как вы вместо того, чтобы спасать его, меня тут насиловали. Эх, и отвалит он вам за это, не обрадуетесь!» Они тревожно переглянулись. «Говори, сука, что с ним, где он?» «У себя дома, в сортире, связанный, и к башке приклеена маленькая нежная бомбочка с часовым механизмом. Осталось... Который час?» «Без 20:11. «Вот-вот, 50 минут, и он на небесах!» «Врешь, гадина!» «Ну, давайте порезвимся. Мне важнее, чтоб этот скот взлетел на воздух!» Они о чем-то пошептались. Потом Федька подошел ко мне, засунул тряпку обратно в рот, расстегнул ширинку и потряс передо мной своим хозяйством. «Вот с этим дружочком ты будешь целоваться, когда мы через час вернемся. Готовься!» Они заржали и почти бегом бросились из леса. Я осталась в положении, которому не позавидуешь. Комары кусали нещадно. Тело ныло, крепко притиснутое резиной к шершавому стволу. Вот так попало. Прошло 10 минут. 20. Я настраивалась, когда эти скоты вернутся наверняка вместе с двумя ныне связанными и начнут надо мной изгаляться, погибать так с музыкой. Вдруг послышались потрескивания сучьев и чьё-то покашливание в темноте. Неужели вернулись так быстро? Но это был, на мое счастье, художник. Он приблизился ко мне и профессиональным взглядом восхищенно окинул открывшуюся перед ним натуру. «О, класс! Здесь вам не вернисаж, и если вы человек хоть чуть-чуть порядочный, развяжите меня!» — заорала я, когда он вынул тряпку из моего рта. «Ну, я, конечно, порядочный», — пробормотал Витя. «Только вот отпущу я тебя, а эти братцы мне глотку перережут. Как тогда?» «Ничего они вам не сделают, даже если захотят. Я знаю, как с ними разговаривать. А вам, Виктор, не советую быть соучастником. Вы же прекрасный художник, а не бандит. Неужто Кульбицкий вас задешево купил?» С презрением в голосе закончила я. Он, похоже, проникся. «Сейчас, девочка. Мне так жаль тебя, голенькую, комарики кусают». Он был изрядно навеселе и долго возился со шлангом. Наконец я рванулась и... «Свобода! Дайте мне хотя бы рубашку, джентльмен!» Он суетливо снял рубаху, и я повязала ее вокруг пояса. «Быстрее! Они скоро должны вернуться!» Я потянула его за руку, и мы побежали к дому Виктора. Там он сунул мне какие-то брюки. Я подпоясалась веревочкой и с рубахой на выпуск выглядела весьма живописно. Потом я бросилась смотреть, цела ли моя сумка. Ура! Эти мерзавцы в спешке не сообразили ее открыть. А там лежал мой спаситель-газовик. Надо было быстро соображать, что делать дальше. Я глотнула вина для бодрости и велела Виктору сидеть дома, как будто он никуда не выходил, и ничего им не говорить. Возможно, я делала глупость, подвергая себя неоправданному риску, но мне страшно хотелось отомстить этим ублюдкам за унижение. Потому я направилась обратно в лес и встала возле дерева ждать. Ожидание мое не затянулось. Минут через 15 послышались голоса. Я встала к дереву, руки, в одной из которых держала пистолет, завела назад. «Вот она!» — крикнул, по всей видимости, браток Федька. Четыре темные фигуры приближались ко мне. «А почему эта сука одета? Вы же говорили...» Кульбицкий не успел докончить фразу. Первый выстрел предназначался его ненавистной морде. Он как был в наручниках, ключик они забыли у меня в сумке, начал падать. И в то же мгновение три выстрела подряд уложили остальных подонков. Я отбежала в сторону, чтобы не наглотаться газа, и вскоре вернулась полюбоваться на поверженных врагов. Они были полностью парализованы. Не теряя времени, я начала стаскивать с них одежду. Потрудиться пришлось изрядно, я даже взмокла. Потом, схватив в охапку их барахло, я оставила на съедение комарам четыре голых мужских тела, белеющих в лунном свете. Через час я была дома. Заперла как следует дверь и, измученная до предела, рухнула, не раздеваясь, на кровать.